Заключение. Итак, дорогие друзья, в этой книге мы с вами погрузились в таинственную и захватывающую магию фэншуй. Методы, описанные в этой книге, проверены временем и опытом многих мастеров и любителей фэншуй. Приведенные здесь ритуалы, лекарства и активизации поистине чудесны. Рекомендую вам как можно быстрее приступить к применению этих методов. И вы сами убедитесь в их эффективности. Будьте уверены в своих силах, руководствуйтесь своими самыми чистыми намерениями, и результат не заставит себя ждать. Нейтрализация негативных воздействий дарует вам спокойствие и силу, а активизация секторов и привнесение благоприятных символов привлечет самую настоящую удачу в ваш дом. Предлагаю вам начать действовать прямо сейчас, ведь сила настоящего момента бесценна. Создавайте свою удачу, используя магию фэншуй.